«Не прикидывайтесь дурачком», — с яростью процедил капрал. «Это барак, который вы подожгли. Там еще по меньшей мере 30 мертвецов. А ну, живо! Идите выгребать кости!» «Я этого не приказывал». «Разумеется, нет. Меня здесь не было. Я ничего об этом не знал. Это другие. Самовольно. Ну, разумеется. Всегда только другие. А те, что тут подохли за все эти годы, с ними как? Или это тоже не вы?» «То был приказ. Долг?» Капрал повернулся к стоявшему рядом солдату. «В ближайшие годы две фразы нам придется слышать здесь чаще других. Я действовал по приказу, и я ни о чем не знал». Нойбауэр его не слушал. «Я делал все, что в моих силах». «А это, — сказал капрал с горечью, — будет третья». «Хватит! — рявкнул он вдруг. — Принимайтесь за работу. Выносите мертвых. Или вы думаете, мне легко не расквасить вам физиономию?» Нойбауэр нагнулся и начал неуверенно рыться в развалинах. Их привозили на тачках, приносили на грубо сколоченных носилках. Они приходили, опираясь на плечи товарищей, поддерживая друг друга. Их укладывали в коридорах эсэсовской казармы, снимали с них завшивленные лохмотья, которые служили им одеждой, и сжигали это тряпье, после чего вели их в эсэсовскую баню. Многие вообще не понимали, что с ними собираются делать. Они просто тупо сидели и лежали в коридорах. И только завидев пар из приоткрытых дверей, иные из них обнаруживали признаки беспокойства. Они что-то мычали, порывались ползти обратно. «Баня! Баня!» — кричали им провожатые. «Сейчас мыть вас будут!» Ничего не помогало. Скелеты цеплялись друг за дружку, верещали и, словно крабы, упрямо двигались к выходу. Это были те, кто знал слова «парилка» и «баня» лишь в одном значении — газовая камера. Им показывали мыло и полотенце. Бесполезно. Они и это уже проходили. Этот трюк часто использовали, чтобы заманить узников в газовые камеры. Они так и испускали дух с мылом и полотенцем в руках. И только когда мимо них провели первую партию чисто вымытых зэков, и те кивками и словами подтвердили, что да, вправду, баня, даже с горячей водой, а никакой не газ, только тогда они успокоились. Пар клубился по кафельным стенам. Теплая вода была, как прикосновение теплых ладоней. Зэки нежились в ней. Их тонюсенькие руки с толстыми суставами шлепали по воде, как в детстве. Короста грязи размягчалась. Мыльная пена ложилась на оголодавшую кожу, смывая с нее грязь, и блаженное тепло проникало все глубже, до самых косточек. Горячая вода. Они давно забыли, что это такое. Сейчас они лежали в ней, чувствовали ее всем телом, и для многих это был первый миг осознанного избавления и свободы. Бухер сидел рядом с Лебенталем и Бергером. Их омывало волшебное тепло. Это было чувство поистине животного счастья, счастья второго рождения. Это была новая жизнь, возродившаяся из тепла, проснувшаяся в замерзшей крови и иссушенных клетках. Это было что-то растительное. Жидкое солнце омывало и будило к жизни зачатки и ростки, казалось, погубленные навсегда. Вместе с коркой грязи на коже отпадала и короста грязи с души. Они ощущали уют и покой, ощущали в простейшей их форме, в тепле, как пещерные люди у своего первого костра. Им дали полотенце, Они вытерлись досуха и с изумлением изучали свою кожу.